Глава сороковая. Майор Тишкин. Древний, переживший как минимум 4 капиталки транспортник «Муравей», болтался на орбите Хилти, окруженный стайкой контейнеровозов, ожидающих очереди на погрузку. Судя по раздраженному рычанию диспетчера грузовой службы космодрома «Южный», кретин, который решил, что эта развалина способна летать, прекрасно знал свое дело. Разгрузка «Муравья» через единственный исправный погрузочный узел должна была занять минимум 4 суток. Естественно, при условии, что на нем не случится какая-нибудь авария или чего-нибудь в том же духе. Впрочем, нарываться на штрафы за невыполнение условий контракта и затягивание сроков доставки груза капитан транспорта явно не собирался. На посадочной плите «Муравья» стояло 2 бота компаний, специализировавшихся на срочном ремонте и утилизации гражданских кораблей. Правда, ни Spaceship Service, ни Service Guard, выбранные им для ремонта погрузочных узлов, явно не входили в десятку лучших компаний планеты. «Экономика должна быть экономной», – неожиданно всплыло в голове. «Пусть не лучшие, зато отремонтируют дешево и не слишком быстро. А заодно придадут поведению капитана чуть больше реальности». «Муравей! Я Железяка-2!» – вопль командира ремонтного бота компании Iron Man, по совместительству являющегося еще и начальником бригады из 2 человек и бывшим сотрудником ОСО ВКС, застал Тишкина врасплох и заставил нервно дернуться. «Подвиньте эти развалюхи к чертовой матери, а то воткнусь туда, куда Бог пошлет, и начну ремонт, не выходя из бота. Железяка-2, я Муравей. Можете заходить по пеленгу прямо к грузовому трюму номер 6 и вынесите там что-нибудь посущественнее. Давно меня не ремонтировали бесплатно». Услышав жизнерадостный гогот 2 весьма довольных процессом переговоров работяг, майор довольно ухмыльнулся. Ребята ели свой хлеб не зря и отрабатывали легенду с нешуточным энтузиазмом. Комитет по встрече, ожидающий его появления в кают-компании «Муравья», оказался несколько представительнее запланированного. Кроме обещанных генералом Харитоновым бойцов 2 диверсионно-штурмовых взводов в креслах вокруг голоэкрана корабельной сети, восседало целых 6 пилотов первой роты во главе с лейтенантом Никосом Константиносом. «О как!» – мысленно хмыкнул майор. «Интересно, еще какие-нибудь приятные сюрпризы будут?» «А вольно!» – заметив, что офицеры повскакивали с мест, махнул рукой Тишкин. «Кто старший?» «Я, сэр!» «Старший лейтенант Герман Луц!» – представился один из парней. «Тогда докладывайте!» Как оказалось, один из 2 космодромов, принадлежащих компании Angel Ships & Co., располагался на небольшом плоскогорье в 20 километрах от города Феникс. Восточную часть сравнительно небольшого летного поля занимал здоровенный производственный комплекс, состоящий из 1,5 десятка корпусов различных форм и размеров. Впрочем, для того, чтобы определить, какой из них принадлежит лабораторному комплексу, не надо было даже накладывать метку сигналов от засланных объектов на 3-мерную картинку со сканеров армейских спутников. 2-этажное здание с 8 подземными ярусами охранялось на порядок сильнее, чем все остальные вместе взятые. Системы ПВО и ПКО, КСЗО, полоса, сканеры, идентификаторы и даже башенки с автоматической системой залпового огня «Шквал». Часть того, что прикупили обитатели этого домика, стоило очень больших денег, а некоторые экземпляры вообще не должны были продаваться гражданским лицам. Однако, изучив систему охраны лабораторного комплекса, Тишкин довольно быстро пришел к парадоксальной мысли. Деньги, потраченные на все это великолепие, были просто выброшены на ветер. Нет, для человека, никогда не занимавшегося охраной спецобъектов, комплекс мер, принятых начальником СБ Angel Ships & Co., для обеспечения безопасности лабораторного комплекса, показался бы верхом профессионализма. Как же? Практически все программные возможности защитных систем использовались на полную катушку. Например, та же полоса была сопряжена со спутниками ВКС и при желании могла управляться дистанционно. Комплексы ПВО и ПКО были жестко интегрированы во всепланетную систему обороны, использовали для наведения на цель ее РЛС и при необходимости могли перекрывать заградительным огнем зоны своей ответственности. Но часть используемых в комплексе систем покупал и настраивал идиот. Например, шквалы, тупо дублирующие часть возможностей полосы. «Нет, ну надо ж такое навернуть!» Раза два перепроверив лист приоритетов ОСЗО, обалдело выдохнул Тишкин. «Это же, по сути, праздничный подарок для любого террориста». «Ага», – ухмыльнулся Луц. «Мы, когда увидели, тоже одурели, сэр. Впрочем, если учесть, что лабораторный блок для них действительно важнее, чем все остальное вместе взятое, то определенная логика в этом есть». «Кто спорит?» – почесав затылок, хмыкнул майор. «Но ведь достаточно запустить и в ее программы маленький вирус, и шквал превратит в пыль все, что располагается в радиусе 30 километров. То есть их собственные производственные мощности, башню космодрома и даже пригороды Феникса. Руки бы поотрывать тому, кто ее программировал». «Как скажете, босс», – рассмеялся демон. «Оторвем за милую душу». «Не надо воспринимать мои слова настолько буквально», – не отрывая взгляда от модели лабораторного комплекса, усмехнулся Тишкин. «Эта личность нас не интересует. Кстати, я бы на вашем месте не улыбался. Насколько я вижу, в плане вы не учли одного очень важного нюанса. Господин Гронер – большой любитель экзотики. Поэтому в лабораторном комплексе наверняка установлены его любимые растворители органики. Не мешает подумать об их блокировании». У демона вытянулось лицо. «Роу? Вы уверены? С ума сойти. Хорошо, сейчас займемся, сэр». Над Фениксом бушевала совершенно сумасшедшая гроза. Всполохи молний, раздирающие сплошную стену дождя, вспыхивали так часто, что казалось, что бот неподвижно висит в ярко светящейся толще воды. Порывы шквального ветра и непрерывный грохот грома внутри машины не чувствовались вообще, но стоило представить себе, что творится снаружи, как по спине Тишкина пробегал неприятный холодок. «Классная погодка, сэр!» Увидеть лицо старшего лейтенанта Луца сквозь затемненное забрало его стража не представлялось возможным. Однако, судя по голосу, звучащему через динамики акустической системы скафандра, он улыбался. «Я бы не сказал», – вздохнул майор. «Не представляю, как можно жить на планете с таким климатом». «Люди привыкают к чему угодно», – усмехнулся демон. «Кстати, говорят, что севернее, кажется, у Айстауна. Климат намного веселее. Весной и осенью суточные перепады температур могут достигать 55 градусов». «С ума сойти!» – представив себе такое счастье, восхитился Тишкин. «Нет, я, пожалуй, предпочту климат потрадиционнее». «Две минуты до цели, сэр», – подал голос лейтенант Брандт, управляющий ботом. «Врубаю калейдоскоп. Сигнал прошел. Ответка. Вывешиваю таймер». «Отлично», – выдохнул Тишкин и ускорил восприятие. Приземление рядом с лабораторным комплексом Angel Ships & Co. прошло штатно, без каких-либо особых проблем. Полоса, получившая со спутников ВКС все необходимые подтверждения легитимности нахождения рембота на охраняемой территории, продолжала нести службу в обычном режиме и никак не реагировала на 22 силуэта, продирающихся сквозь сплошную стену, низвергающейся с неба воды. Проводив взглядом стайку ботов с генераторами стужи, на всякий случай запущенных с внешней подвески железяки в сторону, где, судя по меткам на тактическом экране, должно было находиться два десятка арисов, Тишкин посмотрел на полоску контрольных таймеров и сорвался с места. Пост охраны, расположенный на первом этаже лабораторного комплекса и охраняемый обычными людьми, демоны смели походя и сразу же рассыпались по внутренним помещениям. Минута ожидания, и где-то впереди и справа раздался гулкий взрыв стандартного заряда. «Прошибают полы», – подумал Тишкин и слегка поморщился. Судя по всему, перехватить управление лифтами ребятам Луца не удалось. «Нехорошо», – вздохнул он, увидев, как зеленые метки демонов проваливаются на нижние ярусы трехмерной модели лабораторного комплекса. «А-12. Два зомби, нейтрализованы. Таймеры пошли. Б-4, Б-6, Б-14. Зомби. Три штуки, нейтрализованы. Си-7, Си-4, две цели класса А, захвачены, двигаюсь дальше. Попытка перехвата управления полосой. Запускаю вспышку». Доклады старших двоек раздавались один за другим, почти без перерыва, и параллельно им на тактическом экране Тишкина медленно возникала общая картина здания. Ярусы ABC, жилые помещения. 5 зомби, 14 человек, целей категории А или АА нет. Ярус D. Вычислительный центр, 22 человека, две цели категории A. Ярус И. Исследовательские лаборатории, операционные, блок реанимации, один зомби и 7 человек, цели категории А, 2. Ярус F. Рабочие кабинеты, блоки виртуального моделирования, альтернатива. 4 зомби, 6 человек. Целей категории АА – 1. Эдуард Саркисенц. Ярус G. 4 зомби, 2 человека. Целей категории А – 1. Категории АА – 1. Бен Гронер. Бен Гронер? Среагировав на прозвучавшее в шлеме имя, дернулся Тишкин. Взяли? Так точно, сэр. Мгновенно отозвался старший 9-й двойки. Тест? Ответ положительный, сэр. Это он, совершенно точно. 10-й, что там с Ярусом H? На всякий случай поинтересовался майор. Хранилище биоматериала, склад готовой продукции, зомби, людей и целей категории А и АА нет. Ясно. Тогда начинаем общий отход. Взгляд на таймер калейдоскопа. Желтая цифра 18. 18 минут до момента, когда по всему гарнизону Хилти заорут баззеры боевой тревоги и базирующиеся на космодроме Северной Аресы метнутся в ночное небо. Ярус F чист. 16 минут. Паника среди обитателей Яруса D. Серия выстрелов в потолок. Угроза активировать Роу. Мертвая тишина. 14 минут. Напрочь, деморализованная безумным темпом эвакуации толпа, выплескивается из дверного проема здания и исчезает в серой стене дождя. А перед входом в здание возникает силуэт железяки. 12 минут. Последняя из находящихся в стазисе тел влетает в грузовой люк рембота и мешком падает на тело кого-то из своих коллег. Короткий рык движков, и в квадратном провале люка пропадает даже намек на твердую землю. 10 минут. На одном из вспомогательных секторов тактического экрана возникает яркая вспышка и сразу же гаснет. Срабатывает система самоуничтожения первого из парализованных стужей зомби. 4 минуты. Железяка проваливается в шахту посадочного стола муравья, а из ее грузового люка начинают вываливаться упакованные в скафандры и подвешенные на антигравы фигуры. Минута. Замедленное низкой гравитацией транспортника падение тела в объятия ложемента. Щелчок. Короткая вспышка пиктограммы готовности пассажира к перегрузкам. И многотонная махина Уиндера молниеносный срывается в разгон прямо с посадочного стола муравья. В кольце из 6 вылетевших из соседних трюмов кречетов.